Глава 43. Санкт-Петербург. 9 июля 2000 года. 12:14. К утру Док понял, что с таким же успехом он мог просто заходить в любой дом и спрашивать, не знают ли они Ахмета или Асланбека. Адреса и телефоны, которыми были напичканы карманы террориста, были ложным следом. Да, он успел разгромить еще два наркопритона, вмешался в мирную жизнь пяти публичных домов, побывал в нескольких саунах, кафешках, ресторанах и магазинах распродаж. Нигде здесь Асланбек с подельником жить не могли. Парень просто собирал все телефоны и адреса, по которым, наверное, решил отправиться после выполнения задания. А теперь лежит в морге, а к пальцу его ноги привязана бирка. Из Москвы Голубков как-то смущенно сообщил, что остальные ребята отправились в Бразилию. Док не очень понял, зачем, но не позавидовал. Он-то знал, диких обезьян там мало. Зато всякой гадости, начиная с лихорадки и кончая анакондами, хоть завались. К полудню он понял, что засыпает за рулем, а у него осталось еще половина адресов и телефонов. Аналитики и дешифровщики тоже сообщали весьма неутешительные сведения. Все пометки ничего общего с делом не имели. Это были килограммы сахара, пакетики сыра, пачки сигарет и бутылки водки. Зачем Аслан отмечал все купленное, Док не мог разобраться. Он понимал, что террористы не такие идиоты, чтобы хранить в карманах важные сведения, и все-таки он чувствовал, что ниточка где-то здесь. В уверенности, что вода в Неве уже отравлена, что город уже почти сутки пьет яд, у Дока не было. Впрочем, как и в обратном. Сам он, чтобы не скопытиться раньше времени, пил воду только из бутылок. Он позволил себе поспать 2 часа прямо в машине, припарковав ее на тихой улочке. А когда проснулся, то что-то из сна забрезжило в его голове. Была там важная мысль, которую Док не запомнил, но она была связана как раз с записками и прочей бумажной дребеденью из карманов Асланбека. Что же там было? Куда ехать? Несколько минут соображал над кучей обрывков Док, но так ничего и не придумал и решил объезжать и обзванивать адреса по порядку. Дежурный по городу держал его в курсе. Никаких происшествий, ничего подозрительного, даже все бытовухи расследуются очень тщательно, чтобы не дай бог. Что же ему приснилось? Ах да, ему приснилось, что он награждает Дудаева орденом. Орден огромный, величиной с тарелку, специально сделали для чеченского лидера. «Да почему такой огромный?» — спросил Док Голубкова. «Так надо. Ты не понимаешь их психологию. Мы и погоны ему заказали величиной самолетные крылья. И кокарда на фуражке будет, как блюдце. А орден, сам видишь, для кавказца очень важно, чтобы его заслуги были видны издали, чтобы по высшему разряду». Туда я очень обрадовался, потому что орден такой огромный. Он прыгал от радости, как ребенок, пел песни, танцевал, разбрасывал деньги и ел прямо руками плов из огромного чана. «Ерунда какая-то», — сказал Док вслух. «При чем здесь орден?» Адрес, по которому он ехал, был на Приморском. Приметный дом в стиле брежневского конструктивизма, продуваемый всеми ветрами двор, пустота и неуютность. Док нашел нужный подъезд и постучал в нужную дверь, потому что звонок был вырван с мясом. «Петька вернулся!» — раздалось за дверью. Она распахнулась, и перед Доком предстал абсолютно голый подросток. «Не Петька, а Глюк. Опять наркоманы, опять притон». Док уже собирался развернуться и уйти, как из комнаты девичий голос спросил, «Может, это тот самый Хачик?» «Кажется, нет», — ответил голый, — «этот без сумки». Дока словно ударило. Схватить подростка за шиворот и как следует встряхнуть не было никакой возможности, по той простой причине, что шиворот у подростка отсутствовал. Док просто толкнул голову в грудь и вошел в квартиру, плотно закрыв за собой дверь. «Какой Хачик?» — спросил он. «А тебе что за дело? Вали отсюда, предок!» — нетвердо сказал Голый. Док больно сжал подростку руку.